так и жизнь. Никаких отклонений. Для султана хлебом была власть, мясо должен был добывать на охоте или на войне. 40 тысяч спахиев, сотни вельмож, 3 тысячи телохранителей и отборных янычар сопровождали Сулеймана в лесах Фракии. А на их стрелы и копья гнали зверя десятки тысяч загонщиков, поднятых со всех сел этого края. Эти люди тоже платили меньшие налоги в султанскую казну за то, что должны были прислуживать на охоте, заготовляли сено и клевер для тысяч коней и верблюдов, были конюхами, верблюжатниками, псарями, сокольничьими, загонщиками. Леса и горы наполнились людским гамом, конским ржанием, ревом верблюдов, лаем собак. Только звери спасались от смерти, и, спасаясь, нападали на своих убийц молча. Олени летели, как ветер, не задевая ни единой веточки. Кабаны проламывались сквозь чащи с неистовостью смерти. Медведи в предсмертном рывке удивленно становились на задние лапы, и даже убитые казались грозными и могучими. Поэтому Сулейман любил ездить меж убитых зверей и разглядывать их с седла, точно поверженных врагов на поле боя. Получал от этого зрелища как бы юношескую радость в сердце. Что-то кипело в нем, бурлило. Он снова ощущал дыхание необъятных просторов, которые где-то покорно ждут, пока он придет их завоевывать. И был готов к этому так же, как в первый день своего вступления на престол. Дважды в неделю возвращался в роскошный сирай в Эдирне у реки Мериче, где созывал диван, принимал иноземных послов, выслушивал гонцов со всех уголков своего беспредельного царства. В ненастный осенний день перед дворцом собрали несколько сотен болгарских, сербских, албанских, греческих и македонских детей, взятых по налогу крови. Девширме. Пригнанные султанскими эмирами через каменистые горы, привезенные в переметных сумах из далекой Боснии, с берегов Стружского озера и с берегов сладководных славянских рек, оборванные. Босые, худые, несчастные, сбитые в беспорядочную дрожащую толпу, дети стояли перед дворцом, и только большие черные глаза светились на их осунувшихся лицах, глаза еще полные слез, страха и глубоко, навеки затаенной ненависти к тем, кто оторвал их от родного крова. А султан проезжал перед ними на черном коне, весь в золоте, в мехах, в драгоценном оружии, и конь его был весь унизан такими драгоценностями, что за них можно было бы купить не только толпу вот таких маленьких рабов, но и целую державу. Натешившись созерцанием будущих защитников и опоры ислама, Сулейман велел впустить к нему Ферхат-пашу, который был вынужден, ярясь и скрипя зубами, ждать приема и тут так же, как перед этим в Стамбуле. Султан, поджав ноги, сидел на широком роскошном троне, устремил взгляд мимо Ферхат-паши куда-то в разрисованный арабесками потолок. Безмолвные дельсизы каменными идолами торчали у дверей и по всем углам огромного тронного зала. И ни одного вельможи, ни единого свидетеля разговора, пусть бы уж хоть какой-нибудь жалкий придворный писарь. Но Ферхат-паша сделал вид, что не замечает ни мрачного блуждания Сулейманова взгляда, ни подозрительной пустоты тронного зала, ни нежелательных при его разговоре с султаном настороженных дельсизов, которых сегодня здесь было слишком много. Он явился при доче Сулеймана в роскошном одеянии, в сиянии богатства, здоровья, бодрости, остроумия.